Глеб Соколов. Дело Томмазо Кампанелло. Но, видимо, в сознании его еще остался один маленький уголок, в котором еще не путался в парусах ошалевший ветер нервного возбуждения. Ведь действительно, не только с кем-то что-то может стать завтра, но и с Томмазо Кампанелло. Наш герой похолодел, потому что он в одно мгновение вспомнил, о чем предупреждал его лефортовский нищий Рохля. Всякий, у кого в руках окажется тюремный паспорт, не только обретет фарт, удачу, но рано или поздно угодит за решетку в тюрьму «Матросская тишина». Мрачные казематы мгновенно выстроились вокруг Томмазо Кампанелло в дьявольском странном порядке. Но он собрал в кулак всю еще остававшуюся при нем несерьезность, и видение исчезло, растворилось во мраке, а на небе вновь запереливался алмаз звезд, чьих названий он не знал, но был уверен, что называются они как-то очень красиво, романтичные и вовсе без научной сухости. Тем временем там, где подворотня граничила с большой улицей, возникла группа детей, предводительствуемых их учительницей. Дети учились в той школе, в которой в самом начале этого вечера проходил сбор участников Харина. Учительница некоторое время вглядывалась в полусумрак, а потом, все же разглядев в нем Томмазо Кампанелло, воскликнула: «Отлично! Вот он, как всегда, разрабатывает мошеннические планы, лишь бы не работать. Готов делать что угодно, готов изощряться и изгаляться, затрачивая при этом колоссальные силы, только чтобы не работать. Я работаю, я артист», — гордо проговорил Томмазо Кампанелло. «Да, конечно, вы артист», — подтвердила учительница. «Да только артист самодеятельности, актер самодеятельного театра. А настоящее ваше рабочее место, как вы нам рассказывали, на фабрике в Лефортово. Но именно там вы никак не появляетесь. Так каждый из нас может изобрести для себя самодеятельный театр, объявить себя артистом и перестать ходить на работу. А где брать деньги? Самодеятельность – это хорошо в свободное от работы время. Но на жратву самодеятельностью не заработаешь. Так я думаю. Деньги-то очень нужны. А мы здесь занимаемся ерундой и теряем время, в которое могли бы зарабатывать. Нет, как хотите, а я, пожалуй, всей этой дребеденью заниматься прекращу. Я думала, что самодеятельность помогает расслабиться после работы, а от нее еще больше устаешь, особенно от такой, как этот Харин. Бросать его надо, бросать, пока не поздно. А то вон уже милиция приходила. Еще на работу потом бумагу какую-нибудь пришлют. Объясняй потом, как по глупости, да по совету соседки в этот Харин ввязалась. «Что за странную руководительницу детской группы вы мне прислали?» — уже было начал говорить Томмазо Кампанелло в рацию. «Я здесь ждал. Мне надо спешить. Но я честно и терпеливо ждал. И вот, она меня агитирует бросить Харин. И это в самый решительный вечер революции в настроениях». «Ну ладно, ладно», — поспешно прервала она его речь. «Мы начинаем. Так уж и быть. Раз я столько искал вас, Томмазо Кампанелло, по всем закоулкам, то доведу дело до конца. А там пойду домой. Устал я от всей этой самодеятельности. Итак, смотрите и слушайте. Мы хотим сейчас представить на суд зрителей, а вернее слушателей. Ой, да что это я? У нас же есть свой маленький конферансье. Конферансье на сцену. И чуть слышно. Если улицу, конечно, можно назвать сценой». Вперед вышел маленький мальчик и звонко тоном заправского ведущего концерта произнес: «Плач деток по Томмазо Кампанелло исполняет детская группа самодеятельного театра «Харин», солист Вова Курочкин». Из маленькой толпы детишек вышел еще один мальчик и стал громко на всю подворотню причитать, натурально размазывая по лицу слезы. Плачу вторили, когда, повторяя некоторые его слова, а большей частью просто стеная и театрально заламывая руки, стоявшие в толпе детишки. Многие из них спешно повынимали из карманов одноразовые бумажные платочки, чтобы вытирать слезы. Глава 19. Плач деток по Томмазо Кампанелло. О, бедненький, разнесчастненький Томмазушка Кампанеллошка! Человечешка ни живой, ни мертвый, ни схороненный, ни воскрещенный, ни на небе сидящий, ни под землей лежащий. По тебе слезоньки льем, ручеечки непересыханные, моря неосушенные, океаны непереплываемые, небеса неосушаемые. Закатился ты, как копеечка, во темный уголок, закатился днем с огнем не разыщешь, а разыщешь, не выкатишь. Закатился ты, копеечка золотенькая, копеечка самая дорогонькая, копеечка неразменная, нечеканная, гербом и годом не отмеченная. Только одни буковки на тебе сияют, буковки твоего имени. Человечек, ты был умненький, а не умен. Человечек, ты был хороший, да нехорошо кончил. Человечек, ты был красивый, да никто больше красотой той не порадуется. Было тебе в жизни дано годочков длинных, нескончаемых, солнышек жарких, неосушаемых, да ничего-то ты брать не стал. Мальчик замолчал и обернулся на остальных детей так, как если бы он ждал чего-то, что должно было произойти именно в этом месте. Тут из маленькой толпы детей вышла девочка, а мальчик, Вова Курочкин, напротив, вернулся обратно ко всем детям. Девочка начала нараспев причитать, а остальные дети в нужный момент дружно поддерживали ее слова стонами и плачами. И так девочка причитала. «Уж как мы с ним разговоры всякие разговаривали! Уж как уму его ясному удивились! Как придумки его распрекрасно использовали! Как его словечко каждое замечательное на лету ловили, как представления его разные расталантливые по многу раз рассматривали, как нарадоваться на него не могли. Но нет его больше, хоть и жив. Но то не смертушка к нему пришла, то не болесть к нему пришла, то не утонул он во время купания в реке Москве, не лежит он на том дне, на дне илистом и грязном, не едят рыбы и раки глазанек его, не шевелят течения речные волосенок его, то не уехал он за 3-9 земель в другие царства-государства. Живет он на улице Московской, в городе столичном, живет по адресу, который в карте есть, почтальон по тому адресу письма и газеты доставляет. А нет его в городе, хоть и есть. Живет, не живехонек, дышит не воздухом, ходит не по горнице, смотрит на небо не в окошенько, ест не кушанье, спит не на палатях, говорит не разговоры, думает не думки, страшится не страхов. А не умер еще, в тюрьме сидит. Этот плач, конечно, не мог произвести на Томмазо Кампанелло совершенно удручающее воздействие. Ведь плач был связан с тюремным паспортом. А тюремный паспорт лежал в кармане Томмазо Кампанелло. Но Томмазо Кампанелло только ужасно развеселился. Он хохотал и не думал, что, может быть, в тот самый момент, пока он хохочет, тюремный паспорт уже начинает действовать. Дальше Томмазо Кампанелло произнес в микрофон радиостанции следующую речь. «Проснуться в полдень в светлой, чистой комнате, в большом доме на центральной оживленной улице, подойти к окну, распахнуть его и увидеть, как идут по бульвару люди, как едет вдоль тротуаров троллейбус, как веселые школьники выбежали откуда-то из подарки и покупают в киоске мороженое». И светит солнце, и уже несколько дней, как наступила весна, и знать наверняка, что я везде, всюду первый. И если вспомнить Лефортово, то только вскользь, мельком, светит солнышко, радуются люди, и кругом блеск такой, что никакому театру и аэропорту не сравнится. Проснуться в какой-то вечно блестящей жизни, где есть только большие, самые престижные дома и улицы, только оживленные и центральные, где полно успеха и внимания, где все газеты печатают только мои портреты, где в шкафах у меня только роскошные одежды. Возможно ли это? Разве это не глупо и не несбыточно? Но ничто другое уже не может помочь мне. Если я не обнаружу себя вдруг, как можно скорее, в неком совершенно идеальном, поросячьем счастье, я просто больше не выдержу. Мне нужно такое усиление счастья, что просто меня не устраивает нормальная жизнь. Мне нужно постоянное утро поросячьего счастья. Постойте, я, кажется, сам немного запутался. Чего же мне нужно? Утро, чего мне нужно? Мне нужно постоянное утро после избавления. Вот накануне я наконец-то избавился от чего-то ужасного, мрачного и страшного, что ужасно тяготило меня. Забылся, наконец, сном. И вот наутро я проснулся. Обнаружил себя в светлой, чистой комнате, в большом доме на центральной оживленной улице. И тут вспомнил. Боже, наконец-то, как я счастлив! Я же, наконец, избавился! И тут я подхожу к окну, распахиваю его и вижу. Троллейбус, пешеходы, жизнь, активность, яркое солнце светит. Остановись, мгновенье, ты прекрасна! Как остановить это мгновение? И ведь ничто другое не будет избавлением. Нужно только это. Только это можно считать единственной целью жизни. После этого мой мозг, наконец, выработает тот самый, единственно нужный гормон счастья, химическое вещество, которое разольется вместе с кровью по всему организму. Но это же какой-то новый город солнца, нового Томмазо Кампанелло. Так не бывает. Разве может существовать такой идеал? Надо быть более реалистичным. Откликнулся радиоэфир голосом одного из участников Харина, пожилого степенного представителя болота, того, что был в школьном классе в черном изрядно поношенном костюме и белой застегнутой до последней пуговички под горло рубашки с застиранным воротником. Он тогда еще говорил про гуляш, который на плите скворчит, и огурчики домашнего соления из трехлитровой банки. Может существовать такой идеал, но просто чтобы достичь его, необходимо некое очень большое усилие, а мы пока не дотягиваем. Просто не удается развить такое усилие. Город солнца не забыт. Человек не перестает мечтать о городе солнца, городе вечного избавления. И избавиться надо не путем долгой дороги, а за одну ночь каким-то невероятно хитрым, ловким, чудовищно правильным и мощным усилием. Потому я и говорю о факторе времени. Это и есть в моем представлении фактор времени, чтобы избавиться так быстро, сказал Томмазо Кампанелло. «Да что вам нужно? Что вам нужно, наконец?» — воскликнул представитель Хариновского болота. «Мне нужно нечто противоположное Лефортово», — ответил Томмазо Кампанелло. «То есть вы сами, Томмазо Кампанелло, подтверждаете, что вам неизвестно и непонятно, что вам нужно?» — послышался в радиоэфире голос учителя Воркута. «Совершенно верно. Не знаю, что мне нужно в наивысшей и окончательной степени. Степень моего незнания наивысшая и окончательная. То есть мне нужно попасть в мое утро в моем городе солнца и вспомнить, что я избавился от мрака Лефортово, и мой мозг больше не вырабатывает под его воздействием ужасный гормон мрака. Но что мне для этого сделать, я не знаю. Я не знаю, куда мне бежать, но я больше не могу стоять на месте, поэтому я бегу на месте». «Кругом одни безумные», — а это уже сказал тот самый представитель Хариновского болота, который только что призывал хариновского героя к тому, чтобы быть реалистичным. «Я согласен хвататься за любую соломинку, пусть даже она мне самому кажется призрачной. Я согласен на все!» — не унимался Томмазо Кампанелло. «А что? Прекрасная идея!» «Я думаю, что никто из нас не отказался бы от участия в проекте «Новый город солнца». Давайте бежать на месте!» — предложил учитель Воркута. «Давайте! Давайте раскрутим наши эмоции настолько, до такой степени придем в состояние лихорадочного возбуждения, что, может быть, мы сойдем с ума. Кто знает, может быть, для нас наступит вечный город солнца». А это сказала женщина-фельдшер. «Потому я и говорю о роли эмоций. Маховик, двигатель эмоций, должен быть раскручен до такой степени, чтобы ракеты наших душ преодолели земное тяготение и оторвались от земли». Проговорив это, Томмазо Кампанелло замолчал. Примерно полминуты никто вообще ничего не говорил. Общение по радиомосту замерло. Потом вновь раздался голос хариновского героя. «Спокойно! Спокойно! Я уже вижу эту комнату в большом доме на большой центральной улице. Раньше домишки в нашем городе были маленькие, кособокие и деревянные. Так я читал в одной детской книжке. Но потом пришли строители и построили большие и светлые дома. И все это сразу, быстро, неожиданный, молниеносный переход. От грязных кособоких домишек и кабаков, из которых вываливались пьяные, к большим светлым домам. Вот это фактор времени. Тот самый фактор времени, который есть подлинная революционность». В этот момент в Харине, где все слушали эту речь Томмазо Кампанелло, с грохотом распахнулась входная дверь, и быстро пробежав лабиринт из музейных стендов, а на выходе из него споткнувшись, в хариновский зальчик рыбкой влетел журнал «Театр» и растянулся на полу между колченогих стульев. Потом, совершенно обалдевший и всклокоченный, он, наконец, встал, потер ушибленные места, поморщился и проговорил. «Кажется, ночь закончилась безрезультатно. Мы проиграли. Никакого фактора времени быть не может. Все это ерунда. Ничего у нас не получится. А все потому, что ничего у нас с самого начала получиться и не могло». Вид у него в эти мгновения был чрезвычайно малодушный. Глава 20. 9 раз «да». Томмазо Кампанелло закончил свое выступление, и учительница, что руководила хариновской группой детей, неожиданно высказала ему свое мнение по поводу этой, да и всех предыдущих его речей. «Дело не в Лефорту, дело в Томмазо Кампанелло. Какое-то очень глубокое дело заключено в Томмазо Кампанелло. Что же это за глубокое дело заключено в Томмазо Кампанелло, а? Почему вы так мечетесь, Томмазо Кампанелло? Отчего так напираете на то, что что-то в Лефортово вас угнетает? Да что же вас здесь угнетает? Назовите! Вас, Томмазо Кампанелло, непрерывно колотит какая-то агония. Что с вашими настроениями? Вас постоянно что-то не устраивает в ваших же собственных настроениях, но разобраться в этом вы никак не можете», — сказала учительница, стоявшему перед ней Томмазо Кампанелло. «Да, да, да, да, да, да, да, да, да». Учительница была поражена тем, сколь истово и страстно согласился с ней Томмазо Кампанелло. «Вы совершенно правы», — добавил он мрачно к своим «да». Томмазо Кампанелло вдруг пошатнулся от чудовищной усталости. До этого момента он, как мы помним, все время пребывал в состоянии лихорадочного нервного возбуждения. Сначала он говорил о том, что ему нужно спешить, но он не знает, куда ему спешить. Потом он торопился эскортировать революцию в лефортовских настроениях в мозг Шубки. Затем начался период сочинения стихов, во время которого Томмазо Кампанелло приплясывал как шаман. Потом пришла учительница с группой детей, и Томмазо Кампанелло волей-неволей был вынужден прослушать плач деток по самому себе. Видимо, то сильное нервное возбуждение, в котором он пребывал все это время, а особенно те крайности, в которые входило его настроение, он то с ужасом представлял себе казематы тюрьмы «Матросская тишина», то ликовал по поводу собственных поэтических успехов. Так вот, все вместе это в каждую минуту вечера чрезвычайно истощало его и без того ослабленные нервные силы. Особенно тяжело ему дался плач деток по Томмазо Кампанелло. Прослушав в качестве зрителя плач, хариновский герой внешне ничуть не расстроился, хотя на самом деле ощущения его были ужасными. Плач он воспринял как пророческий, как предупреждение свыше. Это был первый момент, когда он испытал в связи с тюремным паспортом по-настоящему сильный страх и глубокую удрученность. Но эти отрицательные эмоции Томмазо Кампанелло постарался загнать подальше, вглубь своей души. Он постарался отмахнуться от них. Они и вправду исчезли с авансцены его настроения. Он принялся подбадривать себя и, как истинный хариновец, пользуясь радиосвязью, подбадривать и своих товарищей тоже. Так он прочитал свой монолог про гормон мрака и гормон счастья. И все это время он чувствовал страх и подавленность, которые были где-то глубоко внутри него. А на поверхности была веселость чтения монолога. Такая раздвоенность ужасно истощила Томмазо Кампанелло. Он вдруг почувствовал очень сильную усталость и понял, что если такие же нагрузки станут ложиться на его психику и дальше, он может не выдержать. У него может начаться ужасный провал настроения. Ему может стать совершенно не до хариновского энтузиазма. В таком случае его будет одолевать страх тюрьмы. Ему захочется бежать куда-то, куда он сам не знал. «Ведь не просто же так я обрадовался этому тюремному паспорту. Ведь он же кажется мне удачным способом преодолеть угнетенное меня воздействие лефортовских окрестностей», — думал, пытаясь как-то вернуться в прежнее свое состояние Томмазо Кампанелло. Но потом он вдруг разочаровался в этой своей мысли. Ему стало очевидно, что эта мысль неправда. Он подумал, что все внутри него, в его мыслях и настроениях, и ощущениях оказалось вдруг ерундой и неправдой. Ерундой, неправдой и невыходом были его ощущения и страдания по поводу того, что Лефортово его угнетает. Ерундой и неправдой был Харин с его революцией в настроениях. Сами настроения были сплошным самообманом, на основании которого он делал какие-то далеко шедшие, а по сути, бредовые выводы. Монолог его был чушью и самообманом. В тюремный паспорт он вдруг верить перестал. Его одолела такая апатия, безволие, упадок силы, отчаяние, что ему стало по-настоящему страшно и жутко за самого себя. Учительница по-прежнему не могла преодолеть шок и вымолвить хоть словечко. Она стояла, остолбенев, и смотрела на Томмазо Кампанелло. Она, конечно, хотела разоблачить Томмазо Кампанелло, но она никак не ожидала, что он так страстно разделит ее критику в свой собственный адрес. «Меня постоянно что-то не устраивает в моих же собственных настроениях», — проговорил Томмазо Кампанелло после некоторой паузы. «Понимаете, когда я попал в этот район, я осознал, что другого такого района нет нигде больше в Москве. Эти дома, эта река, даже железная дорога полны мрачного очарования. Действительно, с одной из сторон Лефортовского рынка лежали рельсы и ветки Московско-Рязанской железной дороги. А мрачное очарование – это тоже очарование. Красота может быть не только светлой и доброй, может быть мрачной и угрюмой красота, Клянусь, я полюбил этот район с первого взгляда. В моей душе всегда сумерки. И когда я вижу сумерки наяву, они мне нравятся. В них я вижу отражение собственных внутренностей. Внутренностей? Поразилась учительница. В сумерках вы видите отражение собственных внутренностей. Это очень странно. Да, подтвердил Томмазо Кампанелло. Это очень странно. Но потом я подумал, а кто знает, какие у меня внутренности? С чего я взял, что они у меня именно мрачные? Моя любовь к Лефортово была странной. Любя, я уставал от мрака Лефортово. Как будто в Лефортово мне все время навязывали точку зрения о том, что я мрачный, мрачный, мрачный. Да и не только я. «Кто навязывал вам эту точку зрения?» — спросила учительница. «Мы, участники Харина, ничего вам не навязывали». Но Томмазо Кампанелло не обратил на ее слова внимания. «Мне кажется, всем, кто был здесь, навязывали точку зрения, что кругом все мрачно, мрачно, мрачно, что кругом сплошная депрессия. Было ужасно от этого навязывания. Ему волей-неволей приходилось поддаваться, в него сразу начинал верить. «Никто ничего вам не навязывал», — воскликнула учительница. «Да», — наконец вновь согласился с ней Томмазо Кампанелло. «Теперь я понимаю, что никто ничего не навязывал. Черт его знает, откуда я все это взял. Из чего я все это нафантазировал. Может, я грешу на Лефортово, потому что этот район просто физическое место, декорация, в которой я впервые ощутил некоторые сумеречные настроения, и от этих сумеречных настроений на всю округу ложится мрачная тень. Если Лефортово — это театральная декорация, то театральная декорация не виновата, что именно в ней разыгрались ваши мрачные настроения». — заметила руководительница Хариновской группы детей. — Какое отношение между декорацией и настроением? — Никакого. Но Томмазо Кампанелло пришла в голову другая мысль. — А может, по-другому? Только в этой декорации могут разыграться определенные сумеречные настроения. Так ведь может быть. «Но нет», — вдруг проговорил он, словно испугавшись. «Так не может быть!» «Нет, нет, конечно, не может быть», — подтвердила учительница. «Но тогда значит что-то не в порядке в самой моей жизни. Может, мне не хватает ярких эмоций? Может, чего-то еще? Но Лефортово в этом не виновата. Оно лишь декорация, в которой мне не хватало ярких эмоций. И значит, моя борьба с сумеречными настроениями будет гораздо сложнее, чем я думал до этого. Я-то до самого последнего момента думал, что мне достаточно одолеть лефортовские эмоции, и мое настроение сразу станет хорошим. Но даже только эта задача, одоление лефортовских эмоций, только она одна казалась мне невероятно сложной, и если и разрешимой, то полагал я... Приложить к этому разрешению надо какие-то титанические усилия. Так что же мне теперь-то? Мне надо преодолеть, раз получается, не в лефортовских эмоциях дело. Неизвестно что. Вы окончательно запутались. Со злорадством проговорила учительница. Получается, мне надо преодолеть всю свою жизнь. Но это же просто физически неразрешимая задача. Разве это реально преодолеть эмоции, которые вызваны всей твоей жизнью? Да и какие эмоции надо преодолеть? Все? А как это можно вообще уместить в своей голове? Преодолеть все эмоции, которые вызывает в тебе вся твоя жизнь? На этом месте Томмазо Кампанелло дико захохотал. Учительница отпрянула от него. Уже когда он начал все это говорить, она стала все больше и больше понимать, что с ним не все в порядке, что с ним что-то ужасное происходит. Между тем Томмазо Кампанелло продолжал хохотать, правда, все тише и тише. Хохот его постепенно перешел в смех, потом в какие-то отрывистые смешки, перемежаемые долгими паузами и молчанием. Наконец, прекратился вовсе. Учительница смотрела на него с нескрываемым страхом. «К черту все!» — проговорил Томмазо Кампанелло. «В этой ситуации реальной ценностью может обладать только отчаяние. Только отчаяние можно реально потрогать руками». «Отчаяние? Руками?» — поразилась учительница. «Да, только отчаяние реально. Только о нем можно думать. Все остальное — полный бред, путаница. На остальное нельзя положиться. У меня больше нет ни капельки сил. Со мной что-то не в порядке. У меня постоянно плохое настроение. Но поправить себя у меня нет сил. Это слишком невероятная и всеобъемлющая задача. Преодолеть все отрицательные эмоции, которые вызваны всей твоей жизнью. Я сломался. У меня нет сил справиться с такой задачей». В голосе Томмазо Кампанелло действительно звучало отчаяние. «Это задача для Титана. А я сейчас очень плохо себя чувствую. Даже физически плохо себя чувствую. Мне очень хочется есть. Я устал. У меня болит голова, сердце, соднит желудок. Меня тошнит, и у меня перед глазами все время плавают в мутном воздухе какие-то черные мушки». Через паузу он добавил. «Да, я чувствую, что вот именно сейчас мне стало очень плохо. Мне кажется, я просто умираю. Может быть, вы вызовете мне скорую помощь? Вы можете вызвать мне скорую помощь?» — спросил он предводительницу хариновской группы детей. Но та никак не вняла его просьбам. Может быть, она полагала, что Томмазо Кампанелло просто играл очередную хариновскую роль, разыгрывал очередную хариновскую сценку. Учительница сказала ему, вместо того, чтобы вызвать скорую помощь: «Вы просто больны, понимаете? Вы больной человек. Все эти признаки и ваши ужасы по поводу Лефортова и то, что вы, как вы говорите, покрываетесь крокодильей чешуей, если вы долго не бываете в ванной с горячей водой, и то, что сейчас вы не покрываетесь крокодильей чешуей, несмотря на то, что вы уже 7 дней ночуете на вокзале». Томмазо Кампанелло прервал ее. «Ах, какая вы умная! Думаете, объявите все, что со мной происходит, и что я вам тут в рации наговорил болезнью, и все станет на свои места? Какая вы умная! Нашли себе простое решение, чтобы уж больше ни о чем не думать. Навесить человеку бирочку, что он болен, а, соответственно, и все, что он говорит, не стоит внимания, и пойти домой отдыхать. Нет, я не болен. Вам придется всерьез рассматривать и обдумывать все то, что я говорил вам на хариновских репетициях. Я не болен». «Вы же только что говорили, что вы больны, что вы ужасно плохо себя чувствуете», — воскликнула руководительница хариновской группы детей. «Я здоровее всех. Просто я поставил перед собой такую титаническую психологическую задачу, какую ни один нормальный здоровый человек перед собой никогда не поставит. Что он, идиот, что ли? Ведь такая задача нерешаема. Начни ее решать, и перенапряжешься тут же так, что и вправду ум за разом зайдет. А может, у меня и зашел? Но я же только что сказал вам, что я не болен. Выходит, я сам себя опроверг? Нет, я не болен. И нечего цепляться к моим словам. Это я говорил так, для лучшего объяснения ситуации, для красного словца. Не верю я в простые решения. И никто не поверит. Болезнь – это было бы слишком просто. Вроде как достаточно отыскать в списке лекарств нужную пилюлю. Принял, и все в порядке. Нет, я не болен. Я категорически это отрицаю, — вошел в раж Томмазо Кампанелло. Я не болен. Но и не в Лефортово дело, — — воскликнула руководительница Хариновской группы детей. «Да, дело не в Лефортово», — еще раз подтвердил свое согласие с ней Томмазо Кампанелло. «Пожалуй, это утверждение про то, что дело не в Лефортово, это самая окончательная истина в самой последней станции. И я клянусь, что больше я никогда не стану говорить никаких плохих слов про Лефортово, потому что причина моего плохого настроения вовсе не в Лефортово. Она во мне, но я не болен. Именно сейчас я физически болен. Голова болит, тошнит. И эти проклятые мушки в мутном воздухе перед глазами. Но Лефортово здесь ни при чем». Томмазо Кампанелло обхватил свой лоб ладонью. «Да, Томмазо Кампанелло, причина вашего плохого настроения вовсе не в Лефортово. На Лефортово вы просто переносите то дурное состояние, которое уже изначально есть при вас и без всякого Лефортово. И я знаю еще одну тайну», — не унималась руководительница Хариновской группы детей, хотя теперь уже стало очевидным, что Томмазо Кампанелло действительно самым натуральным образом плохо физически. Впрочем, это было неудивительно. Условия, в которых протекал решительный вечер Хариновской революции, в настроениях ставил физические силы самодеятельных артистов на грань полного истощения. Без еды, время для которой давным-давно подошло, без отдыха, с огромными нагрузками на эмоциональную сферу, этот вечер лишь чудом мог не отправить кого-нибудь на карете скорой помощи в больницу. Томмазо Кампанелло вопросительно посмотрел на учительницу. Внешне по нему сейчас никак нельзя было определить, что же он там себе думает. Действительно ли он скрывает какую-то тайну? Или его удивление по поводу последнего утверждения учительницы вполне искренно? По внешности Томмазо Кампанелло можно было определить лишь то, что он ужасно плохо себя чувствует в самом примитивном физическом смысле этих слов. Он был невероятно бледен, огромные синяки под запавшими глазами. Языком он все время облизывал моментально пересыхавшие и растрескавшиеся губы. Вообще его вид наводил на мысль о том, что совсем недавно он вольно или невольно проглотил какую-то ужасную отраву, которая вот сейчас все сильнее и сильнее начинала действовать на его организм. Похоже, учительницу физическое состояние Томмазо Кампанелло просто не волновало. Она продолжала разоблачать Хариновского героя. «Вы, Томмазо Кампанелло, совершенно не тот, за кого себя выдаете. Вы, Томмазо Кампанелло, на самом деле одно очень значительное лицо. Помните, когда вы стояли на сцене во фраке, белой манишке и лаковых ботинках, вы сказали такую фразу: „Однажды вечером я очутился перед подъездом самого необычного в мире театра“. Мир Харина – это не ваш мир. Мир Лефортово – это не ваш мир. Просто однажды случилось что-то, и вы попали в Харин. От этого что-то и все ваши мрачные лефортовские эмоции. Нет, вы совсем не тот, за кого вы себя выдаете. Знаете, когда я это поняла? Очень любопытно узнать. Какую еще чушь вы придумаете?» Томмазо Кампанелло заговорил каким-то очень монотонным, лишенным эмоций голосом. «Расскажите мне вашу чушь. Мне плохо, но я способен еще стоять на ногах. Я способен выслушать вашу чушь до конца. Я способен после этого дойти до дома и лечь в кровать самостоятельно. Но разве какой-нибудь, так скажем, средней руки забулдыга стал бы падать настолько низко, чтобы дружить с нищим. Только человек, который стоит очень высоко на общественной лестнице, может позволить себе такую экскурсию вниз, как дружба с нищим. И вот что я еще хотела сказать. Учительница говорила страстно, с отчаянием человека, который уже не боится решительного разговора, который может иметь самые серьезные последствия. Но договорить учительница не успела. Томмазо Кампанелло так и не узнал, какие еще разоблачительные фразы она для него приготовила и что собиралась бросить ему в лицо под самый конец, потому что на углу, там, где заканчивалась подворотня и начиналась улица, появился господин Радио с собственной незабвенной персоной. «Как вы смели агитировать моих артистов против занятий в самодеятельном театре?» — вскричал он, подскакивая к учительнице. «Я все слышал! Избавьте от себя наш самодеятельный театр! Я исключаю вас из Харина! Уходите от нас куда хотите!» Уже поворачиваясь к Томмазо Кампанелло, который оказался теперь у него за спиной, господин Радио проговорил: «А с вами, Томмазо Кампанелло, я очень хочу поговорить!» Через мгновение он повернулся и увидел, что Томмазо Кампанелло уже и след простыл. Как-то очень молниеносно Томмазо Кампанелло куда-то улетучился. Бросив учительницу стоять в подворотне, словно на самом деле тайной целью его появления здесь была вовсе не отступница-учительница, а именно Томмазо Кампанелло, господин Радио бросился искать хариновского героя. Господин Радио выбежал на улицу. Быстро посмотрел по сторонам, но Томмазо Кампанелло нигде не обнаружил. Он посмотрел еще. Нигде, ни справа, ни слева, даже очень вдалеке от того места, где он был сейчас, не виднелось удалявшейся фигуры Томмазо Кампанелло. Но потеряться из виду так быстро Томмазо Кампанелло не мог. Не больше полминуты руководитель самодеятельного театра стоял совершенно без движения. Затем он подумал, что Томмазо Кампанелло и не уходил из подворотни, а просто спрятался в подворотне, отступил в темноту к стене. Господин Радио бросился обратно в подворотню, прекрасно понимая, что что-то происходит. Дети по-прежнему стояли в темноте, прижимаясь друг к другу и немея от охватывавшего их страха. Но Томмазо Кампанелло в подворотне все же не было. И теперь не было и учительницы. Она исчезла. «Вот ренегатка! Украла радиостанцию!» — выругался господин Радио. Но тут его радиостанция затрещала, и из нее донесся голос той самой, только что исчезнувшей руководительницы хариновской группы детей. Видимо, она находилась где-то совсем поблизости. «Господин Радио, как вы уже, наверное, успели заметить, я все же ухожу из Харина, хотя и делаю это вовсе не потому, что вы меня из него выгнали. Харин — это общественная организация, а не ваш личный крепостной театр. И не вам решать, кому быть в нем и репетировать пьесы, а кому навсегда его покинуть. Но я ухожу из Харина. Ухожу прежде всего потому, что я действительно считаю, что от такой самодеятельности не только не отдыхаешь и не отвлекаешься от своей работы и от прочих проблем, а еще больше, еще сильнее устаешь. Наш театр не является развлечением. Это то место, где мы делаем нашу великую революцию в настроениях. И я, как главный режиссер, вполне... Начал было господин Радио, но бывшая руководительница хариновской группы детей его не хотела слушать. «Да перестаньте вы! Вы только называетесь главным режиссером. На самом деле вы ничего не понимаете ни в театре, ни в профессии режиссера. Режиссер прежде всего должен разбираться в людях, а вы пошли на поводу у Томмазо Кампанелло. А вы знаете, что этот человек никто иной, как сошедший с ума нынешний министр культуры. Он увлекся женщиной и от любви, от всех переживаний сошел с ума. Именно это я и хотел рассказать вам напоследок. Знаете, дарю вам эту информацию. Какая чушь! Возмутился господин Радин. Я знаю нынешнего министра культуры в лицо. И он, хотя возраст у них примерно одинаковый, совершенно не похож на Томмазо Кампанелло. К тому же женщина-шут живет по соседству с женщиной Томмазо Кампанелло. Уж та бы ей сказала, если бы он был министром культуры. Ничего подобного. Спокойно парировала бывшая руководительница группы детей. Лефортовская царевна очень скрытный человек и общается с женщиной-шутом лишь от случая к случаю, встречаясь на лестничной площадке. За эти две недели, прошедшие с тех пор, как Томмазо Кампанелло стал обитать в Лефортово, женщина-шут лишь однажды подслушала фразу, которую крикнула лефортовская царевна через открытую дверь уходившему Томмазо Кампанелло. Видимо, это было продолжение ссоры. Лефортовская царевна крикнула по поводу шубки. «Ты не его отец!» И все. Никаких разговоров между лефортовской царевной и женщиной-шутом по поводу Томмазо Кампанелло просто не было и не могло быть, поскольку у них не такие отношения, чтобы лефортовская царевна как-то посвящала женщину-шута в свою жизнь. Женщина-шут, вероятно, старалась подслушать что-нибудь, стоя под дверью, поскольку человек она очень любопытный. Да только много ли так услышишь, если вообще услышишь что-нибудь? За подслушивание могут и застать, и тогда не избежать скандала. «Все это ни о чем не говорит», — заметил господин Радио. «Ни о чем не говорит? Да это говорит об очень многом. Если бы с Томмазо Кампанелло было все чисто, про него давно бы уже все знали. А так появился он здесь вдруг, ни с того ни с сего. Неизвестно даже, вот у вас, помимо Хариновского, есть настоящее имя?» — вдруг спросила бывшая руководительница нынешнего главного режиссера. «Есть», — довольно спокойно ответил господин Радио. «Отлично. А вы знаете, к примеру, настоящее имя журнала «Театр»?» — продолжала задавать наводящие вопросы учительница. «Знаю». «Уверена, что точно так же вы знаете и настоящие имена всех остальных участников самодеятельного театра, использующих на его репетициях псевдонимы. А вы хоть раз слышали, как настоящее имя Томмазо Кампанелло?» — наконец спросила учительница главная. «Вы знаете про него что-нибудь, кроме псевдонима?» «Нет». Господин Радио и вправду был немного смущен от того, что все эти мысли ни разу до этого не приходили ему в голову. «То-то же! Прощайте, господин Радио», — проговорила бывшая руководительница Хариновской группы детей. «Я так разочаровалась в Харине и самодеятельности вообще, что даже не могу вам передать. Надеюсь, вы простите меня за то, что я оставила свои обязанности до срока и бросила вас одного с группой детей в той подворотне. Распустите бедных детишек по домам. Лучше и сами идите домой. Если вы, конечно, можете еще принимать здравые, нормальные решения. Хотя, скорее всего, нет. Уже не можете. Да, кстати, я передам вам радиостанцию завтра через одного из моих учеников. Уж извините, встречаться с вами лично мне как-то больше не хочется. А рацию на сегодняшний вечер я оставляю для того, чтобы узнать, что же еще там у вас дальше будет, чем закончится вся эта глупость». «Ага!» — вскричал господин Радио. «Вот вы и опровергли себя, несчастная ренегатка. Вам интересно? Наш театр привлекает вас как зрителя. Значит, мы стараемся не зря. А вы просто не наш человек. Вы неприрожденная революционерка настроений. И вам действительно не место в нашей компании. Всего хорошего. Следите за интерактивным радиомостами. Не забывайте про центральное радио и телевидение. Следите за газетами. Харин там скоро появится.